10. Квеллер плохо спал этой ночью. В уме он перебирал список добровольцев. Лидеры движения, такие как Эрни Кэмпл и Ларри Ланспик, числились в резерве и дежурили по необходимости ночью или днем. Среди энтузиастов значились Дуайт Сомерс, братья Макби, Горди Шоу, Боб, Цирюльник, Альберт, хозяин химчистки, Ленни Инчпот, большинство сотрудников всякой всячины, члены городского совета и многие другие. Были даже женщины, которые развозили патрулирующих, но их не допустили к дежурствам в ночную смену. Даже бабушка Тудл, заправляющая делами в супермаркете, выезжала прокатиться по окрестностям вместе со своим внуком. Встав очень рано и на автомате, покормив сиамцев завтраком, Квеллер включил радио, чтобы услышать последнюю сводку новостей. Первым сообщением по каналу ПКС было следующее. Сегодня рано утром во время патрулирования трагически погиб один из наших пожарников-добровольцев. Он был застрелен на месте вооруженным бандитом, пытавшимся поджечь башню на шахте Большая Б. Полиция пока не сообщает имя жертвы. У радиостанции хотя бы хватило ума завершить это печальное известие песни «Озеро Ламонт», а не шлягером про пикокского щенка, который уже стал визитной карточкой канала. Квеллер уже представил себе, как раскаляются телефонные провода. Друзья и родственники в панике названивают друг другу, пытаясь выяснить, кто же дежурил прошлой ночью. Пока репортер хлопотал на кухне, заваривая себе кофе, сиамцы, уловив тревогу в атмосфере, тихонько уселись неподалеку, вместо того, чтобы устроиться на залитом солнцем островке паркета. Внезапно Коко бросился к радиоприемнику, и через несколько секунд музыку прервал тревожный голос диктора. Ральф Эбби, житель Чипмунка, доброволец из народной пожарной дружины, был застрелен сегодня рано утром на участке, прилегающем к шахте Большая Б, в тот момент, когда он по горячей линии разговаривал с шерифом со своего мобильного телефона. Он успел сообщить о факте нарушения границы огороженного участка и о совершении акта вандализма, после чего оператор услышал звук выстрела. На место происшествия сразу же выехала бригада спасателей и пожарная команда. Пламя, охватившее башню, было потушено, но жертву бандитского нападения спасти не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия. У Квиллера начал безостановочно трезвонить телефон, и он выслушивал комментарии о происшедшей трагедии в течение следующего получаса. Первым позвонил Погот Хор. «Привет, Квилл. Ты понимаешь, что могло с нами случиться? Самый цирк-то в том, что Эбби отработал больше часов, чем кто-либо. Патрулировал каждый день по доброй воле, иногда выходил на смену дважды в сутки». Потом позвонила Полли. «Я познакомилась с ним, когда он был еще студентом. Он постоянно сидел в библиотеке, выполняя домашние задания. Судя по внешнему виду, он больше походил на спортсмена, чем на ученого, но был очень старательным». Третьей позвонила Френ Броуди. Она была очень взвинчена. «Квилл, ты знаешь, кем был тот парень, которого убили сегодня ночью? Это Раф, мой инсталлятор. Тот самый, который помогал тебе повесить батик. Помнишь? Такой милый юноша. Мы настояли, чтобы он пошел учиться в Мускаунский колледж. Так рано погиб, ему было всего 22. А что будет с его семьей? Он был единственным кормильцем, содержал мать и трех сестер. Его отец умер от диабета. Подумать только, он погиб, выполняя свой долг перед обществом. Округ обязан учредить фонд помощи его семье. Как ты думаешь, фонд К поможет?» «Обязательно. Поговори с Алленом Бартером, моим адвокатом». После долгих разговоров по телефону Квиллер отправился в центр посмотреть, что происходит, и послушать, о чем говорят люди. Огромная толпа народу выплеснулась на улице. Разговаривали друзья, общались друг с другом прохожие. К дверям дизайн-студии «Аманда» был возложен венок, и за стеклом вывесили табличку «Закрыто до вторника в знак скорби по нашему безвременно ушедшему сотруднику Рафу Эбби». На почве народ, приобретя марки, продолжал топтаться у прилавка, чтобы посудачить о том и о сём. Квиллер только диву давался, выхватывая натренированным ухом обрывки фраз. Он не любил, когда его называли Ральфом. «Мы с его семьей ходим в одну церковь. Мы хотим сочинить траурную песню в его честь, чтобы собрать деньги для его родственников. В старших классах мы чуть не молились на него. Он был лучшим футболистом школы. Он был молчуном, но всегда имел свое мнение. В прошлый охотничий сезон он застрелил пятнистого оленя. Его фото было в газете. Его мать портниха, шьет на дому, но много-то не заколачивает. Ой, он вешал мне шторы. Отличная работа. Надо бы устроить ему пышные похороны с присутствием всех официальных лиц округа. Раньше он был моим парнем. Он был такой добрый, заботливый. Настенные росписи за спинами посетителей изображали предков этих людей, работающих за бои, пашущих землю ручным плугом, погоняющих запряженных в повозку волов, придущих пряжу из овечьей шерсти. Какой-то пожилой человек обратился к репортеру. «А вы, мистер К, не так ли? Когда мне не нравится, что творится вокруг, я прихожу сюда вспомнить, как жили мои предки». Квиллер отправился в полицейский участок, чтобы переговорить с Броуди, но оказалось, что шефа вызвали на закрытое совещание в городской суд. Зато в участке околачивался Роджер МакГилливрей, он ждал новостей. «Понедельник мы поместим все, что узнаем об убийстве, на первую полосу. А есть вероятность, что теперь дежурства добровольцев из пожарной дружины будут отменены?» «Что ты, ни в коем случае! Сегодня утром шериф провел опрос добровольцев по телефону, и все единодушно решили продолжать. До первого снега осталось-то совсем чуть-чуть, и проблема решится сама собой». «Не хочешь перекусить?» – спросил Квиллер. «Я угощаю. Можно зайти в Ренни». Кофейне при гостинице «Макинтош» пикаксцы уже еще не успели привыкнуть, поэтому наплыва посетителей не наблюдалось. Когда они заказали сэндвичи Ройбин, Роджер сообщил. «Когда я еще преподавал историю, Раф был одним из моих учеников. Нормальный парень. А ты знаешь, что там произошло?» «Вообще-то да. Он патрулировал вчера с 12 ночи до 3 утра и внезапно заметил какое-то странное шевеление у шахты Ба. На обочине припарковалась машина, и сразу же начался пожар. Огонь пополз по направлению к башне. Вместо того, чтобы выехать на шоссе и оттуда уже сообщить о вспыхнувшем пожаре, Ральф зачем-то поехал вслед за машиной. Наверное, хотел запомнить ее номер. Там его и нашли. За минуту до убийства он еще сидел за баранкой. Но перед смертью он успел сообщить о пожаре и продиктовать цифры на номерном знаке машины. Оператор горячей линии услышал выстрел по телефону, а потом глухой шлепок. Вероятно, от падения тела. Всего было 2 выстрела. Пожарники и полиция выехали на место происшествия, но преступник скрылся по объездной дороге. Они молча доживали свои сэндвичи. Затем Квиллер предположил. Убийца должно быть кто-то из местных, если он так хорошо знал, где находится объездная дорога. У его машины номера другого штата. Городские власти и полиция сейчас совещаются в здании суда. Кстати, это напомнило мне, что я должен вернуться к своим обязанностям, ведь криминальные дела по моей части. Спасибо за ланч, Квилл. Квиллер посидел еще немного за столиком, ковыряя кусочек торта с кокосовым кремом, чересчур приторным для него, и обдумывая историю с перестрелкой. Несколько минут спустя мимо него продефилировала Сьюзан, тихо прошептав заговорщическим видом. «Ну, и что ты об этом думаешь?» «Слишком сладко», — вежливо ответил Квиллер, собираясь уходить. «У них новый кондитер». «Пожалуйста, присядь», — пробормотала она. «Я смотрела натальную карту Рональда». Квиллер продолжал стоять. «Рональд передает горячий привет и благодарность миссис Янг». «Ну, пожалуйста, присядь, Квилл!» – настойчиво повторила она. «Да не хочу я сидеть!» – отмахнулся он. «Я хочу заплатить за еду, выйти отсюда и отправиться домой к своим кошкам!» «О-о-о!» – воскликнула она с удивлением. «А ты только что пришла или уже уходишь?» «Я пришла пообедать с моими клиентами!» Она говорила с несвойственной ей вялостью. «Ну что ж, тогда приятного аппетита! Только не заказывай кокосовый торт!» Квиллер подписал чек у кассы, и кассирша улыбнулась ему. «Я слышала, мистер К, вы меня ужасно насмешили». «Это все мои дурацкие шуточки. Я всегда ломаю комедию», — объяснил он. «Иногда люблю поддразнить миссис Эксбридж. Не удержался и на этот раз. Я хочу заплатить за обед для всей ее компании. Стоимость пишите в мой счет». «Какой приятный сюрприз!» — воскликнула Полли, узнав, что они обедают в ресторане гостиницы «Макинтош». «А я думала, что невозможно заказать столик на воскресный вечер». «Если твое второе имя Макинтош, оно помогает открывать нужные двери». «А ты слушал шум вчера ночью около полуночи?» «Какой шум? Я ничего не слышал». «У Кёрта дома был страшный скандал? Я думала, Погод Хор слышал перебранку и рассказал тебе». Погодхор был в отлучке, одно из очередных таинственных исчезновений. Все выходные он пропадает неизвестно с кем. В Хорсредише. А что там произошло? Кёрт, очевидно, поссорился с кем-то. И из его дома доносились ужасные крики. Я выглянула в окно спальни, но никакой машины на стоянке для посетителей не было. А ты с ним потом разговаривала? Нет. Я чувствую себя как-то неловко в его присутствии. Я пыталась проявить заботу о нем, чисто по-добрососедски, как это принято у нас в маленьких городках. Ну, знаешь, он меня неправильно понял. А ты с ним говорил? Ни разу с тех пор, как Коко до смерти напугал его, скинув на пол горшок с геранью. Когда они прибыли в ресторан гостиницы «Макинтош», метрдотель провел их к лучшему столику в зале, и Квиллер сунул ему в руку какую-то бумажку. «Разрешите предложить вам яйца по-шотландски?» «Заранее благодарю», – раскланился Дерек. Традиционной закуской в этом заведении было крутое яйцо, целиком уложенное в рамочку из ароматного, сдобренного специями, колбасного фарша. Подавали фирменное блюдо на удлиненной тарелочке с горчицей и гарниром. «О, я могу питаться этим всю жизнь», – заметил Квиллер. «А ты все доешь?» «Конечно! Или я не Дункан?» «А что ты делал сегодня?» «Будь осторожен», – предупредил он сам себя. «Не упоминай ни Сьюзен, ни натальную карту, ни тем более песню для предвыборной кампании Аманды». Даже Рональд Фробниц был его маленькой мужской тайной для Полли. «Да так, ничего особенного. Где только не шлялся». «Шлялся?» «Первый раз в жизни слышу от тебя это слово. Должна признать, что звучит оно непрезентабельно. И как-то, кажется, означает малопристойные вещи». Они часами могли разговаривать о словах. За обедом они начинали игру в синонимы. Слово «вкусный» лежало на поверхности, и употреблять его не было смысла. Яйца по этому случаю были энергетическими. Лососина на гриле – томительный. Зеленый салат – живительный. А черносмородиный пирог, заказанный Полли, отличался пикантностью. Шоколадный семислойный торт Квиллера – благородной изысканностью. «Тебе еще снятся безумные сны?» – полюбопытствовал меж тем Полли. «Да, мне приснилось, что Коко и Юм-Юм давали прием в честь Брута и Каты. И еще она пригласила Тулуза и Джета Стрима, потому что на удачных вечеринках всегда должно быть больше представителей мужского пола, нежели женского». Полли рассмеялась. Между приступами смеха она успела произнести: «Никому, кроме тебя, не могут привидеться такие фантастические сны. Даже по ним видно, что ты человек творческий». Правда заключалась в том, что он выдумывал эти сны специально, чтобы позабавить ее. Несмотря на близкие отношения, он не мог обсуждать с ней множество вещей. Например, озарения, которые приходили к нему, начиная с подергивания усов, поразительная интуиция Коко, тайные расследования, которыми занимались и кот, и его хозяин. Полли не понимала этого и не принимала, и ни за что бы не поверила ему. Арчи Райкер, его друг с раннего детства, вторил Полли, рассуждая в том же духе. «Это же не твое дело. Зря только тратишь свое время». Признавал это и Квиллер или нет, но в определенном смысле он был одинок. Про кошек он говорил: «Это моя семья. Больше у меня никого нет». Конечно, у него был еще двойник, его второе «я», Рональд Фробниц. «Но если я когда-нибудь начну разговаривать с ним», – сказал сам себе Квиллер, – «значит, мне пора в психушку». Днем воскресенья обитатели индейской деревни дружно выползли из своих домиков на речной дороге и из домов на лесном шоссе и отправились в клуб на митинг. Из Пикокса тоже понаехал автомобиль со сторонниками Аманды. Людей в них набилось, как сельдей в бочке. Мероприятие проходило в огромном зале, который напоминал гостиницу на горнолыжном курорте. Внушительного вида камин с каменной облицовкой, высокие потолки с обнаженными деревянными перекрытиями из крестообразных балок и красный ковер. Специально по этому случаю на стене над камином было вывешено знамя кандидата с предвыборным лозунгом. Присутствующие были одеты, как на праздник. Ни джинсов, ни футболок, ни кроссовок. Квеллер и Полли вошли вместе с Райкерами. Сразу за дверью у входа Хикси Райс и Эдуард Сомерс продавали большие нагрудные бейджики, круглые желтые значки с изображенной в карикатурном виде Амандой и слоганом ее компании. Она не нуждалась в финансовой поддержке, и все собранные средства должны были пойти в фонд Рафа Эбби. Каждый из присутствующих прицепил к лацкану значок, и пузатый аптекарский сосуд постепенно наполнился чеками и крупными денежными купюрами. Аманды еще не было. Ее появление должно было произвести фурор. Пока не прибыл кандидат, Погод Хор наяривал на фортепиано, играя то бравурные мелодии, то медленные баллады и даже кое-что из Штрауса. Публика бессмысленно бродила по залу, перекидываясь друг с другом репликами, наливая себе пунш с ромом или фруктовый сок и удивляясь, почему отсутствует Мэгги Спрэнкл, закадычная подруга Аманды. Элизабет Харт, богатая наследница из «Где-то там», которая одновременно открыла для себя и Мусскаунти, и Деррика Каттлбринка, подошла к Виллеру. «О, я так рада, что мой коврик достался именно вам! Я получила его в наследство от отца. У него был очень хороший вкус. Кто-то еще боролся за право приобрести его, но вы одержали верх в последнюю минуту». «О, я тоже рад. Наконец-таки я узнала о его происхождении», — ответил репортер. «Если я обнаружу бриллиантовые кольца, затерявшиеся в глубоком ворсе ковра, буду знать, кому их вернуть». Эрни Кэмпл, председатель народной пожарной дружины, тоже был там, вместе со своими соседями с приятной улицы, Тео и Мисти Морган, а также Берджесом Кэмпбеллом, появившимся в сопровождении своего пса, поводыря Александра. Венел МакВенел привел с собой симпатичную даму средних лет, которая завязывала волосы узлом на затылке. Полли шепнула на ухо Квиллеру. «Интересно, кто это? Наверное, она красится. В ее возрасте не бывает таких черных волос. Ты знаешь, жена же Мака очень больна. Она нуждается в круглосуточной сиделке». Большинство женщин было в нарядах красновато-каштанового и золотисто-виноградного тонов, но попадались и сочные пятна, напоминающие цвет бургундского вина. Самая модная гамма текущего сезона. «Именно поэтому я и прикупила коричневый костюмчик», — заметила Полли. «Знаешь, Квилл, мне безумно нравится твой шарфик с зубчиками. У тебя такой хороший вкус». Постепенно толпа вытолкнула их к Биг Маку и его спутнице. Они представились друг другу. Мак Веннелл произнес. «Миссис Янг приехала из Балтимора. Она будет работать в нашей фирме с начала следующего года. Она дипломированный специалист, бухгалтер-экономист». «Переезд из Балтимора в Пикакс – это огромный шаг вперед, миссис Янг!» – съехидничал Квиллер. «Для меня – да», – спокойно ответила она. «У меня здесь живет сын, и он очень хорошо отзывается в вашем городе. Вы, возможно, его знаете. Касс Янг». «Ага, значит, это была Джефф Янг, астролог. Она и понятия не имела, какой Квилл талантливый, щедрый, достойный доверия близнец, чей гороскоп она только что составила». Чтобы привлечь внимание публики, музыка резко оборвалась, и после небольшой паузы Погод Хор взял первые аккорды старой песни Элла Джолсона «Манди». Большие двери распахнулись, и в зал вплыла Аманда в сопровождении своего телохранителя Сьюзен Эксбридж. Под гром аплодисментов кандидат в мэры прошествовала к камину и встала лицом к собравшимся. На ней был строгий из толстого сукна английский костюм с четырьмя карманами. Чисто и опрятно, что не характерно для Аманды. Вот и все, что можно было сказать про ее наряд. Но волосы у нее, как всегда, торчали в разные стороны, а на лице застыла маска угрюмой решимости. Подождав, пока стихнет музыка и аплодисменты, она произнесла: «У меня нет намерения произносить длинные речи». Все дружно засмеялись, и ей пришлось сделать паузу. Мэр Блайт был известен как нудный и многословный оратор. «Если меня изберут, я немедленно решу все наболевшие вопросы, не откладывая их в долгий ящик». Еще один взрыв смеха. Параллели были очевидны. «И я гарантирую, что все протечки будут немедленно ликвидированы. В городе не останется ни одной худой крыши». Ее последнее обещание вызвало радостные возгласы и взрывы хохота. Намек был кристально ясен. Для публики это было просто как дважды два. Тут же рядом с Амандой возник Деррик с гитарой и заиграл программную песню ее компании, использовав мотив известного блюза «Когда она спустится с гор». «Аманда – наш лидер, народный навек, решительный, твердый она человек. Она не изящна, она некрасива, как в киножурнале «Заморская дива». Но слову Аманда верна, пусть городом правит она». Деррик взял несколько аккордов, озаряя зал улыбкой, от которой с ума сходили его фанатки. Завывая от восторга, аудитория потребовала продолжения. К лицу этой женщине шлем не корона. Она никогда не нарушит закона. Аманда не курит, Аманда не пьет и смело народ за собой ведет. Пусть городом правит она, и счастлива будет страна. Толпа зрителей взорвалась. Смех, крики, возгласы одобрения, и даже Аманде удалось выдавить из себя кислую улыбку. Квиллер подал реплику. «Если ее изберут, она назначит Дерека придворным шутом». «А как ты думаешь, он сам это написал?» С сомнением поинтересовалась Милдред. «Больше похоже на Хикси Райс», — высказалась Полли. «А ты как думаешь, Квилл?» «Ну, это вполне может быть Берджес Кэмпбелл. У него есть чувство юмора». «Или его пес Александр», — добавил Арчи. Толпа сгрудилась вокруг пузатой аптечной склянки. Каждый, кто опускал доллар в прозрачный сосуд, получал копию текста песенки. Дуайт Сомерс приволок портативный ксерокс и шлепал экземпляры с невообразимой скоростью. Некоторые энтузиасты просили его сделать им по 5, а то и по 10 копий. И в прямой пропорции к одержимости фанатов рос фонд Рафа Эбби. По пути домой Полли сказала Квиллеру. «Как бы Мэгги понравился этот митинг в поддержку Аманды. Ты не знаешь, почему они так скоропалительно уехали? И почему Мэгги пригласила нас на обед и словом не обмолвившись о своих планах? Все это мне кажется очень подозрительным и странным». «Кошки ее были заранее пристроены в плазу, гостиницу для домашних животных, так что она вешала нам лапшу на уши, говоря, что они спят наверху», — ответил Квиллер. «А откуда ты знаешь, что они там?» — резко спросила она. «А я как раз пишу статейку об этом заведении, так что я видел их, Полли, собственными глазами».